Упражнение «Если я стану богатой». Следующее, что я предлагаю сделать, осознать свою фундаментальную установку по поводу денег и богатства. Продолжите фразу. Если я стану богатой, то... Что плохого произойдет? Что страшного? Вы останетесь одна, или вас никто не будет любить, или вы разоритесь, или у вас все украдут и отнимут, или вам станет скучно, или вы перестанете любить себя, растолстеете, перестанете заниматься собой. Найдите свою коренную установку. Возможно, вас убьют за то, что вы богаты. Теперь проговорите про себя или вслух. Только я решила, что все будет так. Повторяйте снова и снова. Докручивайте, погружайтесь в установку, что вам можно было думать, что будет так. Это был неосознанный выбор. А теперь вы осознали его. Продолжайте, пока не почувствуете телесную реакцию. Ощущайте телом погружение в эту установку. Сначала может быть страшно, дискомфортно. Потом вам станет легче. Из состояния тотального осознания, что это был ваш выбор, и что вам это можно, и что это вы так решили, вы принимаете новое твердое решение и создаете намерение «теперь я хочу, чтобы было вот так». Да, мне можно было так думать. И для меня это было выгодно. Это было безопасно. А как теперь будет иначе? Напишите на бумаге, какие теперь у вас будут отношения с деньгами, как вы теперь к ним будете относиться, какой у вас теперь образ богатого человека, каким вы хотите его видеть отныне, какие вас ждут результаты и как вы будете принимать эти новые результаты, новые большие деньги, со спокойствием, благодарностью и любовью. Как вы будете относиться к богатым людям теперь? Осознавая, что это ваша проекция. Ваше отношение к другим богатым людям есть проекция вашего отношения к себе богатому. Поэтому восхищайтесь богатыми людьми, радуйтесь за них искренне, благодарите за их успех. Зафиксируйте это новое состояние, эти новые образы, это новое мышление. Создайте якорь этого нового состояния прямо сейчас. Может быть, это какая-то песня или запах, или какое-то ощущение, какой-то вкус. Съешьте сейчас что-то вкусное или купите себе артефакт, вещь, которая будет напоминать вам о новом выборе. И запомните это ощущение нового мышления. Проживите это ощущение и поддерживайте его в себе каждый день.